услышать суспенс. Стакан портвейна, пустая пирога. О, как мне хочется, чтоб я был не здесь. Порой мне кажется, что все это зря. И жаль, что это затеял я. Закрой за мной свою дверь, и свет.